Молодость моя, моя чужая. Молодость моя чужая, молодость, мой сапожок непарный, воспаленные глаза сужая, так листок срывают календарный. Ничего из всей твоей добычи не взяла задумчивая муза. Молодость моя, назад не кличу, ты была мне ношей и обузой, ты в ночи нашептывала гребнем, ты в ночи оттачивала стрелы, щедростью твоей дивясь, как щебнем, за чужие я грехи терпела. Скипетр тебе вернув до сроку, что уже душе до яств и брашно, молодость моя, моя морока, молодость, мой лоскуток кумашный.